Глава 4. Из боевого вылета не вернулся. Эпиграф. Наша военная молодость. Северо-западный фронт. Михаил Матусовский. Пушки молчат. Дальнобойные. Северо-западный фронт, куда прибыл 580-й истребительный авиационный полк, в мартовские дни 1942 года особенно остро нуждался в авиации. Начав в январе крупную наступательную операцию, советские войска окружили в районе населенного пункта Демянск Ленинградской области, ныне районный центр Новгородской области, 90-тысячную группировку немцев. В котле оказались 6 пехотных дивизий, в том числе дивизия СС «Мертвая голова». Ставка Верховного главнокомандования требовала непрерывно настойчиво сжимать кольцо окружения демянской группировки противника и не позднее в 4-5-дневный срок покончить с нею. Однако бои по уничтожению немцев затянулись из-за нехватки сил, в том числе и авиации. На 19 февраля Северо-Западный фронт располагал всего лишь 142 исправными самолетами, 32 из которых – истребители. Господствуя в небе, летчики Люфтваффе серьезно сковывали и затрудняли продвижение наступления советских частей. Кроме того, командование противника сумело организовать воздушный мост для снабжения своей группировки, которой ежесуточно требовалось не менее 300 тонн различных грузов. Доставку немцы осуществляли с аэродромов Псков-Южный, Остров, Псков-Западный, а также с аэродромов Дно и Риги и Двинска. В самом котле в наличии имелось только две небольшие площадки – Демянск и Пески. В 20-х числах февраля командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант Курочкин и член военного совета фронта Булганин направили в ставку телеграмму следующего содержания товарищу Сталину: «В отношении действий авиации противника есть основания предполагать, что противник стянул против нас свою авиацию с Волховского, Ленинградского и частью с Калининского направлений. Мы же боремся с авиацией противника лишь силами ВВС Северо-Западного фронта. В результате противник удерживает за собой господство в воздухе. Считаем целесообразным для борьбы с авиацией противника и прикрытия наступающих войск Северо-Западного фронта сосредоточить усилия ВВС Северо-Западного, Волховского, Ленинградского и частично Калининского фронтов, объединить их действия и обеспечить маневр ими в случае, если ВВС противника перенесут свои действия на другое направление. Просим ваших распоряжений». Ставка Верховного главнокомандования положительно отреагировала на запрос командования фронта. В числе прибывших на усиление частей ВВС в район Демянского котла была 6-я ударная авиационная группа, в ее состав входил и 580-й истребительный авиационный полк. На полк, местом базирования которого стал аэродром у села Градобить, возлагалась задача перехватывать вражеские транспортные самолеты в воздухе, а также сопровождать наши бомбардировщики и штурмовики. Уже 31 марта летчики полка вступили в боевые действия. В этот же день старшина Федор Корниенко открыл счет победам полка над врагом. В воздушном бою над деревней Брилева он сбил тяжелый немецкий истребитель Мессершмитт 111. На следующий день его почин поддержал и Моресьев, срубив свой первый вражеский самолет. Произошло это у деревни Истошно Новгородской области, о чем летчик подробно доложил рапортом командиру полка майору Мухину. Вот строки из этого документа. «Доношу о том, что 1-4-42 года при выполнении задания сопровождения штурмовиков была встречена группа самолетов противника Ю-52. Военно-транспортный самолет «Юнкерс-52». Во время воздушного боя мною был сбит один самолет. Я дал по нему несколько пулеметных и пушечных очередей, после чего Ю-52 пошел снижаться и упал на левую плоскость и мотор. После выхода из атаки я обнаружил, что упало давление масла до нуля. Стало бить масло на козырек над приборной доской в кабине. Я принял решение идти домой. Сел на свой аэродром благополучно. Оказалось, был пробит картер и трубка замера давления масла. Командир звена 2-й авиационной эскадрильи, младший лейтенант Моресьев. Факт воздушной победы своего подчиненного подтвердил командир эскадрильи, старший лейтенант Дегтяренко. Подтверждаю, что 1-4-1942 года во время сопровождения штурмовиков товарищ Моресьев обнаружил группу Ю-52, которая находилась в районе Истошно, с ними завязался воздушный бой. Товарищ Моресьев прижал атаками Ю-52 к земле, который потом врезался в опушку леса возле дороги района Игошино. Правильно, Истошно. Як-1 Моресьева починили быстро, и на следующий день он вновь был в небе. Погода, правда, не особо благоприятствовала полетам. Весна, перешагнувшая из марта в апрель, явно опаздывала с теплом и солнцем. Над лесами и болотами висели низкие хмурые облака. Наметенный обильными зимними метелями снежный покров, слегка почерневший, лежал плотно и, похоже, не скоро собирался таять. Нередко начинался снег с дождем. Лыжи крылатых машин, хотя и плохо уже скользили по взлетке, но менять их на колеса было рано. Как и преждевременно летному составу, снимать с себя меховые комбинезоны, утепленные шерстью шлемы и лохматые унты. Вообще летать в этом районе было крайне сложно и по другой причине. «Летишь на высоте 1000 метров, — говорили летчики, — куда ни посмотришь, везде одинаковый пейзаж. Черные с бурым оттенком массивы леса и белые пятна присыпанных снегом озер и болот. Ни одного характерного ориентира, нет также крупных населенных пунктов. Поэтому Моресьеву и его товарищам надо было хорошо изучить район боевых действий, а времени на это, как всегда, не хватало. Утром 5 апреля звено Моресьева, состоящее из 4 яков, вылетело на сопровождение штурмовиков Ил-2 соседнего 74-го штурмового авиационного полка. Погода была малооблачная. Шли в район Демянского котла. На подходе столкнулись с группой железных тетушек, так называли немецкие транспортные самолеты Ю-52. И тут же, без промедления, яки ввязались в бой. С первого же захода Моресьев успел поймать в прицел «Юнкерс» и сразу полоснул пулеметной очередью по вражескому стрелку. А из автоматической пушки ударил по фюзеляжу. Оттуда вырвались огонь и столб дыма. Пролетев 200 метров, горящий транспортник тяжело рухнул на острые, словно пики, верхушки деревьев. Сделав боевой разворот, Моресьев набрал высоту и зашел прямо в бок второму «Юнкерсу». Вновь точное попадание в сигарообразное туловище, и грузный транспортник, охваченный огнем, повторил путь предшественника. Однако в азарте боя Моресьев, похоже, потерял чувство опасности. К сожалению, такая самоуверенность часто случается даже у опытных воздушных бойцов. Заходя на разворот, Моресьев не заметил, как из-за облаков резко вынырнул мышиного цвета мессер, он же, по образному выражению фронтовиков, худой. Считанные секунды и огненные стежки пролегли в сторону краснозвездной машины. Уже после войны Моресьев скажет о профессионализме немецких летчиков. Их мастерство было очень высокое. Они воевали не слабее, чем мы. Пули прошили мотор самолета Моресьева. К счастью, истребитель не загорелся, но мотор, пофыркав, заглох. Самолет начал падать вниз. Чтобы узнать, как дальше развивались события, обратимся к документу «Потрясающие человеческие силы», рассказу самого Моресьева. Он был записан в июле 1943 года научным сотрудником Академии наук СССР Грицевской, фактически по горячим следам, и впервые полностью опубликован в 2016 году в журнале «Родина», номер 6. Это и последующие выдержки будут приводиться в нашем повествовании с сохранением орфографии и стиля. Итак, слово Моресьеву. «Подбили меня 4 апреля 42 года, пробили мне мотор, а я был над их территорией, высота была метров 800. Я немного оттянул самолет на свою территорию, километров за 12, но там были леса и болота, и сесть было негде. Я и пошел садиться на лес, а там лес редкий и высокий, и на лес садиться было очень трудно. Я прикрылся рукой, чтобы не удариться, может быть, думаю, жив останусь, так чтобы глаза не выбило. Положил голову на руки, и тут слева увидел площадку, и здесь я сделал большую глупость. Я выпустил шасси, так как мне показалось, что там площадка, но когда стал разворачиваться, то мотор остановился, и машина пошла к низу. Я только успел выровнять ее из крена, как лыжами самолет задел за макушку дерева, и получился полный скоростной капот, то есть самолет перевернулся кверху колесами. Я был привязан ремнями, но их оторвало, и меня выбросило из самолета. Так что я упал метров с 30, хотя точно не знаю. По-видимому, получилось так, что я упал на снег, а затем я покатился по дороге и ударился виском, и минут 40 я лежал без памяти. Потом, когда я очнулся, чувствую что-то на виске. Приложил руку, кровь, и висит лоскуток кожи. Я его хотел сначала оторвать, а потом чувствую, что кожа толстая, и обратно ее приложил к пораненному месту. Кровь там запеклась, и все потом заросло. От самолета осталась только одна кабина и хвост. Все разлетелось в разные стороны. Я, вероятно, сильно ударился, так как вскоре у меня начались галлюцинации. Я очень хотел испортить мотор. Вынимаю пистолет и начинаю стрелять по мотору. И мне кажется, что я не попадаю. Я выстрелил одну обойму в пистолете, затем другую. Потом посмотрел опять в лес и вижу, что там стоят самолеты. Стоят люди, я кричу, чтобы мне помогли. Но потом смотрю, ничего нет. Посмотришь в другую сторону, опять то же самое, и потом снова все исчезает. Сразу после падения у Моресьева была еще встреча с медведем. Поднятый из берлоги гулом пролетавших над лесом самолетов, раскатами орудий, зверь набрел на Моресьева. Летчик лежал навзничь в полузабытии, когда к нему подошел медведь. Обнюхав неподвижное тело, не подававшее никаких признаков жизни, к тому же пахнущее бензином, косолапый отошел в сторону. Мертвечиной медведи не питаются. Но неожиданно Моресьев дернулся, застонал от боли. Медведь тут же вернулся назад. С рыком рванул лапой комбинезон. Благо, что у Моресьева в руке оставался пистолет, который он не выпускал с тех минут, когда стрелял в «Мираж». Летчик успел прицелиться и нажать на курок. Несколько пуль попали медведю в голову. Зверь зарычал и тоже упал навзничь. Какое-то время они лежали рядом, но потом Моресьев отполз от медведя. Здесь сделаем небольшое уточнение. В нашем повествовании обозначена дата вылета Моресьева на боевое задание 5 апреля, а он в своих воспоминаниях назвал другую, 4 апреля. Какая же из них верна? Моресевская дата значится в двухтомном кратком биографическом словаре «Герои Советского Союза», изданном военным издательством в 1988 году на основе документов Главного управления кадров, Центрального архива Минобороны СССР и Института военной истории. Там написано: 4.4.42 в воздушном бою в районе Демянского плацдарма, Новгородская область, его, Моресева, самолет был подбит и упал в лесу. Эта дата зафиксирована еще в ряде справочных и энциклопедических изданий, а также многочисленных интервью, которые давал Моресев представителям СМИ в разные годы. Между тем, в именном списке безвозвратных потерь начальствующего состава 6-й ударной авиагруппы Ставки Верховного Главнокомандования с 20 апреля по 1 мая 1942 года четко указано, что командир звена Як-1, младший лейтенант Моресев Алексей Петрович, 5.4.1942 года не вернулся с боевого задания. Дата 5 апреля содержится и в ряде других официальных документов, которые будут приведены ниже. Таким образом, достоверной датой вылета Моресева и его падения на Яке на лес следует считать 5 апреля. Что касается 4 апреля, то эта дата, скорее всего, была взята исследователями из автобиографии Моресева, написанной им 29 ноября 1944 года и хранящейся в его личном деле. 4 апреля в воздушном бою с численно превосходящим противником на моем самолете был пробит мотор, и я произвел вынужденную посадку на лес. Не исключено, что источником могла также стать цитируемая нами запись, сделанная научным сотрудником Академии наук СССР Грицевской. Однако вернемся в полк. Вылетавшие с Моресевым на боевое задание летчики видели падение его самолета на лес. По возвращении на аэродром командир эскадрильи, старший лейтенант Дегтяренко, доложил командиру полка майору Мухину подробности случившегося. Но жив Моресев или нет, ответить на этот вопрос никто не мог. Командир полка дал команду отправить У-2 на поиск летчика. Поиск вели несколько дней кряду в районе деревни Рабежа, что между озерами Селигер, Вилье и Шлина. К сожалению, облеты местности оказались безрезультатными. Между тем, в полку никто не хотел верить, что Моресев погиб, или, хуже того, попал в плен к немцам. Ведь сколько бывало случаев, когда сбитые летчики возвращались в родную часть. Вот и сейчас все надеялись на очередной счастливый исход. Поэтому в книге учета летного состава напротив фамилии Моресев карандашом записали: с боевого вылета не вернулся. А в штабе, как и положено, оформили документы о сбитых Моресевым двух немецких самолетах. Документы эти лаконичны, в них нет пафосных слов. Вот строки из подтверждения, подписанные командиром звена лейтенантом Олейником, пилотом-сержантом Нестеровым и пилотом-сержантом Шумиловым. «Мы, летчики 74-го штурмового авиационного полка, подтверждаем, что в результате воздушного боя 5.4.42 года около аэродрома Истошно летчик-истребитель младший лейтенант Моресев А.П. сбил два транспортных самолета противника Ю-52. Другое свидетельство – рапорт от 6 апреля 1942 года адъютанта 2-й авиационной эскадрильи младшего лейтенанта Карасева на имя командира 580-го истребительного авиационного полка майора Мухина. Доношу, что 5-4-42 года командир звена младший лейтенант Моресьев был ведущим группы истребителей при сопровождении штурмовиков на аэродром Истошно. Около аэродрома встретили группу транспортных самолетов противника Ю-52. Завязался воздушный бой, в результате которого Моресьев сбил два самолета Ю-52, на что имеется подтверждение летчиков 74-го штурмового авиационного полка. Так как младший лейтенант Моресьев в тот день не вернулся с задания, прошу сбитые им самолеты засчитать на его личный счет».